Поэтому не всегда на основании чьей-то отрицательной реакции мы можем судить, что все-таки что же произошло. Вы понимаете, как интересно? Где тут 3 года почти даже в дом не приходила, обиделась так сильно. Но с другой стороны сказала впоследствии, если бы тогда пошла, я бы никогда не покаялась бы. Так что, видите, какие-то сложные вещи. Житие. Житием своих жен. Без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое и какое? Богобоязненное житие. Понимаете? Не просто страх перед мужем. Я понимаю некоторые меры жен, когда муж, как мужчина, избивает или что-то делает. Но я никогда не был в таком положении. Может быть, я не совсем знаю, но в некоторые меры могу немножко оценить что-то такое. Но с другой стороны, вот твердость, она делает свою работу над сердцем. Почему здесь повинуйтесь своим мужьям? Потому что для жен очень непросто повиноваться. Как правило, жены хотят командовать. А потому вот в этой главе Петр обратил внимание на это. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Конечно же, он имел в виду в тех вопросах, которые не будут противоречить Слову Божию. Я помню когда-то, я как-то нечаянно пришел в церковь, помните, в нашем старом молитвенном доме, там, значит, была такая пристроечка погрунтовая, и хористы рассуждали, кто кого в руках держит. Оказывается, это проблема в семье. А мне сзади хорошо очень слышно, они не знали, что я там сижу. Вот одна сестра говорит, я, говорит, своего держу в руках. И он говорит, что мне надо, он делает. А другая говорит, попробуй с моим так сделай, говорит, так дашь, что не захочешь. Оказывается, это проблема номер один, кто кем командует. А между тем, Библия прямо говорит, кто кем должен командовать. Все-таки муж глава. Я думаю, что вы слышали не один раз, как я сочитывал. И я всегда отмечаю, что в некоторых вопросах жена более квалифицированная и умелая, чем муж. По женской части, естественно, редко есть те мужья, которые на один уровень стали бы с ними приготовить пищу или еще что-то сделать. Знаете, каждый у нас есть свои стороны, своя работа. Но тем не менее, она является помощницей. Помочь ему там, где он вообще не умеет делать. И помочь там, где его немножко не добирает. Но она не может быть главой, если даже она гораздо лучше в каком-то вопросе разбирается. И вот это такой вопрос, который, ну, довольно сложный для семей. И это всегда был вопрос конфликтный. Хотя мы при бракосочетании всегда это слышим, но на практике это очень трудно прививается в ту полную меру, как должно быть. Так и начинаются конфликты. Вот начинаются, я не раз повторяю, советы. Говорят, а я не командую, я только советую. Но если этот совет не принят, то будет такой скандал большой. Чуть ли не до всех дойдет. А это уже не совет. Если после совета скандал, это уже приказ. Это уже желание командовать. Если же говорить дальше, то эта проблема, она всегда расчленяется на многие рукава. По разным вопросам. Вопрос отношений. Потому здесь вот Петр, понимаючи, что если в семьях не будет должного мира, его не будет и в церкви. Вы поймите правильно, что церковь состоит из семей. И в общем-то микроклимат церкви формируется в семье. И то, что сделано в семье, очень трудно исправить пастору, если неправильно сделано. Если вы неправильно учите своих детей в семье, то пастор не исправит. Вы поняли меня? Во-первых, для детей авторитет в первую очередь – это семья. Во-вторых, они понимают ваши действия как нормальные. как нормальные, здесь воспринимают, упитывают как нормальные. Но если ненормальные по Слову Божию, очень трудно в церкви исправлять. Поэтому очень много закладывается в семье. И отношения, и так далее, и так далее. А дети это упитывают. Я бы мог, конечно, проводить множество примеров, как дети выдают родители, но не буду, потому что будет касаться кого-то конкретно. Я не хочу этого. Но ваши дети всегда вас выдадут с головой, если что-то неправильно. Ну, об одном могу сказать. Значит, о своей сестре, потому что ее нет здесь. И это, в общем, впрочем, это безобидно. Когда-то, значит, моя старшая сестра, у меня есть младшая, и она такая быстрая, Рая. Но и Мария называла ее скочкой. Вот, говорит, наша скочка пришла. Ну, это, знаете, оно было как? Она не постоянно, но иногда. И вот однажды Рая заходит в дом, а Володя, четвертый, говорит, вот наша скочка пришла. И все, она с головой выдал, что о ней так говорили. Вы поняли меня, о чем я говорю? Так что ваши дети в некоторых случаях выйдут от вас с головой, если неправильно научены. Потому что мы прекрасно понимаем, что в 4-5 лет некоторые вещи, если родители не научили, то ребенок сам так не сделает и не скажет. Правда же? Я особо обращаю внимание, сегодня еще принято говорить ячейка, ну как ее назвать иначе? Группка маленькая или как? Семья, в общем-то, библейская. В ней очень много закладывается. И правильный, и неправильный. Почему сегодня так трудно управляемые дети? И мы часто требуем от пастора навести порядок. Но если он скажет отцу или матери, что вот так и так, а он возмутился сильно, то вы знаете, что он не наведет этого порядка. Потому что родители поддерживают. И никогда в своей семье не вели разговоры о том, что вот такое поведение – это ненормальное. И чувствуя опору семьи, ребенок никогда не станет слушать пастора. Вы согласны с этим? Да, к сожалению, да. Поэтому вот эти многие проблемы, они выросли не в церкви, они выросли в семьях. А почему? Потому что родители сами так жили. Это было для них норма. И она была ими усвоена очень глубоко. И потом она считалась нормальной. Потом они по-другому и учить не могут. Потому очень много бывает сложных и тяжелых вопросов. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Просто здесь вот этот стих коснулся семьи. Поэтому я немножечко его и расширяю. Да будет, это третий стих, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это тоже довольно такой глубокий стих, который указывает на то, что настоящее украшение – это духовное украшение. Потому что плоть наша, она не будет такой, какой она есть. Поэтому апостол Павел говорит о том, что да будет украшением вашим не внешнее. Здесь не надо думать, что мы можем быть неряхами, не ухаживать за собой. Потому что есть такое мнение, чем хуже одет, тем духовнее. Это, по крайней мере, глупость. Это не духовность. Человек должен быть аккуратно одет, чисто. Потому что если Бог, есть Бог всякой чистоты, если Он любит внутренность нашу чистой, чтобы была, то Он любит, чтобы и чистая, и внешность была. Понимаете? Потому что написано, тот, кто сотворил внутреннее, тот сотворил и внешнее. Или наоборот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. У него один почерк, у него одни требования. И поэтому я просто напоминаю еще один текст Писания. Вы найдете послание к Тимофею, что даже в отношении нашего внешнего вида, даже к старицам Бог обращает внимание. Старицы также должны одеваться как? Как прилично святым. Потому что в каком бы ты возрасте ни был, то все равно будут показывать пальцем и говорить, он ходит в ту церковь, да? А смотри, какой. Поэтому аккуратно, чистота, это неотъемлемая часть, которая должна присутствовать. Но вот смысл украшения в чем заключается? Чтобы сделать себя лучше, чем ты есть на самом деле. Вот в чем проблема. Вот в чем вся проблема. Не в самих украшениях, а в цели. Может быть, иногда мы идем как-то подхваченные модой, подхваченные кем-то, а вообще-то во всяком деле, который мы делаем, есть цель определенная. И Павел здесь учит, что не внешность для него дорога, она должна быть просто аккуратной и все. А вот красота внутренняя. И в чем она заключается? Кроткий и молчаливый дух. Что драгоценно перед Богом? У нас же что драгоценно? Говорить, говорить, говорить. Надо, не надо. Говорит, если человек молчит, это нелюдимый человек, да? Тот имеет уважение, кто много может говорить. А вообще-то Библия говорит, что за всякое праздное слово, что будет? Человек даст отчет. Не за гнилое, даже не за злое слово, а праздное. Знаете, что такое праздное? У праздных людей ничего не делают. Которые говорится, чтобы говорить, чтобы не молчать. Называется праздное. Мог бы помолчать. А человек говорит. И за каждое праздное слово человек даст отчет. Легкомысленное и так далее, и так далее. Потому если мы проверим свою жизнь, то всем нам, наверное, докаяться, да? Когда говорим там, где можно было помолчать. И когда молчим там, где надо было бы говорить. Значит, не всегда надо говорить. И надо помолчать уметь. Хотя бы просто. Человек, допустим, молится, а другой сидит и тараторит в ухо. Он просто не может помолчать. И это без пользы. Вы согласны с этим? Согласны. Вы просто мешаете. Поэтому здесь надо быть очень внимательным и чувствительным. Но сокровенное сердце человека, сокровенный внутренний, в нетленной красоте короткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Потому что все-таки Бог обращает внимание на наш дух и на нашу душу. И на ее качество. Плоть, она нам нужна для того, чтобы жить здесь на земле. Это во временное пользование дана. Дальше она будет преображена. А вот внутренний человек, что он приобретает здесь на земле, с чем он и уходит? С теми же качествами. Поэтому апостол Петр обращает особое внимание на это. Очень часто, я однажды говорил на эту тему проповедь, но я сегодня напомню, что вот внешние украшения очень часто указывают на внутреннее содержание. Вы помните один такой текст Писания? «Сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона». Вы знаете, кто ходил в цепях? Пленные люди. Бог дал нам все необходимое, чтобы мы были красивыми. То, что мы стареем, это другой вопрос. И если я даже сегодня одену парик или покрашу седые волосы, я просто обманываю сам себя, они же такие. Там 5 волосин осталось, и те седые. Я бы мог бы что-то придумать, но я же обманываю себя и обманываю кого-то. На самом деле это не так. Вы поняли, о чем я говорю? Библия говорит прямо, что ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Если я его покрашу, но то через неделю у меня будет полоса. Потому что в самом деле они не такие. Вы понимаете, это очень серьезные вещи, на которые мы сегодня не обращаем внимания. Второе. Это тоже не будет новым. Я не один раз говорил на эту тему. Бог нас сотворил такими, какими Он нас хотел видеть. И не как людей, которые будут отдельно жить. Он нас видел в общем смысле слова, всех вместе. А я не говорю о том, что есть какая-то еще греховная наследственность и есть некоторые отклонения, которые, кстати, тоже мы при всем нашем желании не переделаем. Понимаете, в чем дело? Потому что мы все гораздо красивее, чем мы есть сегодня на земле на самом деле. Мне приходилось видеть другими глазами людей. И, как правило, они все гораздо красивее. Их даже трудно поставить на один уровень, чем теперь они есть. Потому что все-таки вот это наследство, она внесла свои искаженные черты. Но даже этого мы не можем делать. Ну, правда, рождаться с заячьей губой, тут что-то делает. И это нормально. Это не есть какое-то преступление. Но здесь есть другое, о чем я скажу. Я не собираюсь кого-то касаться конкретно, чтобы не обижать вас. Я просто хочу довести, что значит это перед Богом. Есть такое место Писания, где в Ветхом Завете, кажется, Исаия говорит, то, что не помню где, написано так, значит, Павел даже сказал приблизительно так: а ты что, человек, что споришь с Богом? Помните? В послании к римлянам. Другое место похожее. Значит, сколько будете сосязаться со мною, черепок из черепков земных? Помните это место Писания? И ты ли мне будешь указывать, что мне делать? Смотрите, вот такая картина. Я буду брать пример с себя, ни на кого не указывая. Для чего? Не для того, чтобы вас обидеть, чтобы показать, что есть на самом деле. Мы все говорим, что Бог совершенен, правда? И все, что Он делает совершенно. Вы можете сказать что-то «да» и «аминь»? Можете. Потому что язык не повернется сказать, что Бог что-то несовершенно делает. Представьте себе, Бог сотворил вас таким, какие вы есть. Дал вам светлые волосы и голубые глаза. Вы взяли, перекрасили. Сделали волосы черные. Сегодня даже можно глаза подкрасить. Не подкрасить, а даже самые зрачки можно переделать. Можно, сегодня достигли это. Вы знаете, что говорите Богу? Что, Господи, какой ты нерасторопный. Неужели ты не видел, что мне лучше идут черные, вот ты мне дал белые? Вы понимаете, что это такое? Вы, наверное, не думали так никогда? Что вы просто переделываете то, что Бог сделал. И вы говорите, что, Господи, я лучше тебя разбираю, что мне надо, чем ты. Вы когда-нибудь думали об этом? И по сути дела, Бог сотворил нас такими, а мы спорим с Ним, а мы сделаем себя вот такими. Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, когда вы делали работу, а кто-то пришел, разваливал, говорил, как плохо сделано, и переделывал за вами? Наверное, было. Если не у всех, то кто-то это испытывал. Вот когда мы люди друг за другом переделываем, то вполне возможно, кто-то лучше вас может сделать. И в некоторых случаях, наверное, и обижаться не надо. Но если мы переделываем то, что Бог сделал, то, извините, ну, очень-очень некрасиво, мягко-мягко вот так говорят. И дьявол смеется тогда, говорит, смотри. Ты Бог, но ты посмотри. Вы поняли, к чему это все ведет? Поэтому, если рассматривать поверхностно, то вроде бы и ничего. Но если смотреть поглубже, оказывается, мы задеваем кое-что и очень глубоко задеваем. И Богу очень неприятно, когда мы сегодня за Ним переделываем что-то так, как мы хотим. И между тем, эта проблема, и она очень серьезная. Я, наверное, вам рассказывал, когда я был в Бресте и читал лекции, это подошла ко мне одна сестра, вот такая маленькая она, и плачет горькими слезами. Стали с ней беседовать, почему я такая маленькая? Почему Бог меня такой сотворил маленькой? И она мне рассказывает, говорит, когда я сижу вместе со всеми, то вроде бы нормально. Но когда, говорит, мы встаем перед хлебопреломлением, И я сравниваю себя с другими, что я такая маленькая, я говорю, плачу горькими слезами. А я думаю, ну вот, пастор думал, наверное, сказал, такую проповедь сестра заливается, плачет, растопилась, она плачет то, что она маленькая. Я ее еле убедил, что это все нормально. Потому что Бог нас видит в общем всех, как одну личность, как церковь, но не по отдельности. И Он знал, кого каким сотворить. Он знал, для чего он это сделал. Ей это было очень трудно сделать. Но когда я сказал ей, но все-таки говорю, муж твой взял себе маленькую, как ты есть, небольшую, тогда она немножко успокоилась. Ну не выбрал же он, говорит, большую, а взял тебя маленькую. Ну почему? А он, наверное, она ему по плечо только. Ну почему? Если бы ты не была маленькая, он не взял бы тебя. Есть некоторые вопросы, которые мы поверхностно смотрим. Поэтому нам они кажутся свободными для нашего рассуждения, свободными по выбору, а вообще-то все оно ведет на глубины определенные. Это не так просто все бывает. Поэтому апостол Петр когда говорил, пожалуйста, будьте скромными. Вы, наверное, понимаете, что такое скромный? Скромный никогда не будет разодетый, да? Ну, правда же? Давайте будем говорить открытым текстом и для своего сердца. Он и будет скромным. Он не то, что будет нерахой. Он не то, что будет. Он оденется по своему состоянию. Он возьмет то, что надо. Но, тем не менее, эту скромность. И вот это само слово, оно говорит само за себя. Когда но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Смотрите, чем украшали? Повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Ну, не знаю, наверное, если наши жены говорят «господин», то имеют в виду не высокое звание, а что-то отрицательное. Здесь было такой чистый смысл вложен. Она называла его господином. «Вы, дети ее, если...» В каком случае? «И если делаете добро...» О каком добре идет речь? А вот о том, что сверху написано. «И...» Не смущайтесь, нет какого страха. А если нет, тогда дети, ну, это уже надо думать. Здесь есть конкретные указания, что должно быть присуще детям Сары и детям Авраама. Вы помните, я, кажется, говорил об обиде, наверное, у Барановича. Не помню уже, я не помню, где я что мог говорить. Но когда... Закхей назван был сыном Авраама. Когда? Когда он сказал, что половину имени его отдам нищим, и кого чем обидел, воздам четверо. Вот тогда Христос сказал, он сын Авраама. А если бы вот этого не видно, тогда стоит вопрос еще об этом сыновстве. Тогда стоит вопрос. А то, что нет того, через что имеет право Господь назвать его сыном Авраама. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Так здесь Сары. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущайтесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот как раз вот эти признаки в отношении мужей, как обращаться с женами, это некоторые качества любви. Вы знаете, что любовь мы понимаем как чувство, но чувство выражается нашими поступками, правда? Потому что если эта любовь не выражается в поступках, да зачем она нужна? Она тогда никакого действия не производит. Она не нужна тогда, такая любовь. Значит, иногда любовь выражается как? В ревности. Неправильно выражается. И тогда вместо того, чтобы она усиливалась, она ослабевает. Вы хорошо понимаете, что даже самые сильные чувства можно разорить. Их можно разорить, если их не растить. Об этом всегда надо помнить. Поэтому вот здесь также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Для чего? Чтобы не было вам препятствий в чем? В молитвах. Иначе просто-напросто не будет той молитвы открытой, по которой Господь дает силу для победы и для жизни. Немощнейший сосуд, его очень легко разбить, и тогда он становится очень острым. Правда, сестры? Поэтому немощнейший-то немощнейший, если бы он разбился, да и порошок стал. Но там острые углы могут быть. И поэтому апостол Павел признает, что жены есть немощнейший сосуд, поэтому, наверное, они хотят командовать. Это немощь. Вы думаете, это преимущество? Это немощь. Это болезнь. Это то, что мешает жить полноценно. Вы знаете, мы просто не понимаем. Ведь как хорошо было бы, если бы кто-то был над нами, чтобы нам спокойно жить под чьим-то покровом. Но это ж правда. Проблем меньше, голова болит меньше, и так далее, и так далее. Но вообще вот этой греховной немощи хочется командовать. Вместо того, чтобы спокойно жить, надо командовать. Вот понимаете, как получается? Неразумно. Ведь по сути дела, когда Бог, испытавший первого человека или первую семью в Едемском саду, воочию увидели, что Ева, она очень склонна поддаваться обольщению. Он поэтому-то ее и поставил под защиту мужа. Она же восприняла это как покушение на ее суверенитет. И потому и хочется командовать. Поэтому очень много мест найдете в Священном Писании, когда Господь предупреждает, чтобы наблюдали за собою, и чтобы не было вот этого. И опять-таки, я немножко добавлю, когда-нибудь вы слышали конфликты в церкви, что разбирали вы вопрос, что мужчины хотят одевать женское платье? Наверное, никогда. А вот в отношении жен мужскую одежду сколько хотите до сегодняшнего дня? Вы понимаете? Ну вот назовите хотя бы одну церковь. Хотя бы за столетие, хотя бы один случай, когда разбирали вопрос, что братья захотели одеться в женскую одежду. Вы не найдете этого. И не было никогда. Разве только есть люди с отклонениями. Я об них говорить сегодня не буду. Но то там уже другой вопрос, другая проблема. Почему? Как раз она одна, вот эта проблема. О чем Павел и предупреждает. Все, 25 минут.